2011 года. Эту лирическую тему раскрою вам сейчас. Про то, как живу, про то, как дышу для вас. Пошел в первый класс, вот и начал свой рассказ. Учился там писать, слова под рифму поставлять. Немного погодя, со второго класса меня записали родаки в мюзик-школу, бля. Отделение хореографии, я говорил, нахуй она мне нужна, когда нет свободного дня у меня. Тогда ведь болен был бронхиальной астмой, крест на музыке, и все не так прекрасно. Болезнь заставляла найти пути, духовое отделение, не смысл исцеления. Я заебался ходить туда и сюда, предки говорили, это жизнь твоя. И так шли года, закончил две школы, я поехал в Барнаул, поступил на трубача. Зачем расписали мою жизнь туда, куда она не шла, куда она не шла, я же говорил, не выйдет нихуя. Теперь она проходит так стрёмно, будто не моя. Зачем расписали мою жизнь туда, куда она не шла, куда она не шла, я же говорил, не выйдет нихуя. Теперь она проходит так стрёмно, будто не моя. Началась там новая жизнь у меня, как рукопись писателя с чистого листа. Новые друзья, другие учителя. Оторвался от родаков и вся хуйня пошла. Гулянки, пьянки, девки, танцы, прогулы, шараги, ночные клубы, бары. Родители думали, учусь я там, как ходил в Олеське, за ними по пятам. Но это нихуя, отрываюсь до утра. За 9 мучительных лет здесь я. Зачем такая жизнь нахуй нужна? А им нужны корочки об окончании технаря. Я постараюсь делать так, как им надо, но я знаю, не выйдет из меня трубача. Кровь рожденного рэпера льется из меня. Я думал, заживу там, бля, но сука, не вышло. Не вышло, не вышло, нихуя. Зачем расписали мою жизнь туда, куда она не шла, куда она не шла, я же говорил, не выйдет нихуя. Теперь она проходит так стрёмно, будто не моя. Зачем расписали мою жизнь туда, куда она не шла, куда она не шла, я же говорил, не выйдет нихуя. Теперь она проходит так стрёмно, будто не моя. Мама, папа, я буду гребсти из-под себя, чтобы закончить колледж АЛГМК. Все равно я люблю вас, и мне важно, что вы старались для меня повернуть жизнь на все мои года. Но теперь уже не изменить, я такой, какой есть. Простите меня.